Глава 14. Нас всех воспитывал телевизор, убеждая, что однажды мы все станем миллионерами, богами в кино и рок-звездами в музыке. Но этого никогда не произойдет. Со временем мы начинаем осознавать, что это факт. И мы становимся злыми. Очень-очень злыми. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We are slowly learning that fact, and we are very, very pissed off. Fight Club. Бойцовский клуб. После того, как высадили Джеймса, некоторое время ехали молча. Неожиданно Эшли, резко крутанув руль, свернула на стоянку супермаркета Олди, практически пустую из-за раннего времени. Поставив автомобиль на ручник и заглушив двигатель, она с быстротой и грацией дикой кошки забралась мне на колени. Обхватив мою шею руками и пристально глядя мне в глаза, она сердито прошипела. «Длинноногие стюардессы, говоришь. Ноги от ушей». «Да? Всю ночь заботились о вас, говоришь. Прохладительные напитки вам каждые полчаса на перегонки таскали». «Да?» — зло прошипела она. «Эшли, дорогая, я такого не говорил. Это все эротические фантазии Джеймса. Он вчера объелся острыми крыльями в ресторане, вот и гонял всю ночь стюардесс в самолете за водой. Они, бедняжки, наверное, его прокляли». Эшли рассмеялась звонко и заразительно. «Майк, ты бы видел себя со стороны, какой ты смешной. Ты думаешь, я поверила хоть одному слову Джеймса? Глупенький, просто я сильно по тебе соскучилась. Не смей больше оставлять меня надолго», — прошептала она, обнимая меня и ища своими влажными губами мои губы. Почувствовав мое возбуждение, она улыбнулась. «Майк, а почему ты не говоришь, что у тебя для меня есть подарок?» Эшли, сидя на мне, откинувшись назад, проворно расстегнула мне штаны и достала мой эрегированный член, который от ее прикосновения возбудился еще больше. «Какой он горячий!» — восторженно прошептала Эшли и осторожно ввела его в свою влажную щелку. Когда он полностью погрузился в ее тугую влажную плоть, волна наслаждения накрыла ее, и она, застонав, прижалась к моей груди. Откинувшись назад, Эшли поднялась и начала медленно опускаться, чувствуя, как его плотная плоть заполняет ее. Замерла. Затем приподнялась и вновь начала медленно опускаться, приподнимая бедра, позволяя ему проникать глубже, хотя сама уже чувствовала, как самообладание медленно ее покидает. Опираясь руками в грудь Майкла, Эшли качнулась на бедрах, ощутив его плоть глубоко внутри, прислушалась к своим ощущениям. Наклонившись, приникла к его губам, дала возможность расстегнуть пуговицы на своей блузке. Его пальцы коснулись ее груди и начали нежно ласкать затвердевшие соски. Возбуждение нарастало. Она ощущала его ласковые прикосновения к своей груди, животу, бедрам. Вдруг Эшли почувствовала, как его руки приподнимают ее за бедра и опускают, заставляя вбирать его в себя глубже и глубже. Одной рукой он заставил ее выгнуться. И тут же она ощутила его нежные прикосновения к своему клитору. Его ласки заставляли его стонать и выгибаться, забывая обо всем. Эшли вновь застонала. Почувствовав возрастающее возбуждение, она уперлась руками в грудь Майкла и начала движением своих бедер совершать движение вверх и вниз, стараясь, чтобы его член полностью оставался внутри нее. Помогая ей, я начал ласкать ее ягодицы, но заметив, что ей нужна опора, я просунул свои руки под ее согнутые колени, давая ей возможность опереться бедрами на них. Она благодарно улыбнулась мне краешками губ и продолжила выбирать подходящий ритм и направление движений, двигаясь то быстрее, то медленнее, совершая вращательные движения бедрами. Почувствовав пик возбуждения, она ложилась на меня, прижимаясь грудью, и целовала меня, дожидаясь, пока волна возбуждения немного спадет. Не знаю, сколько прошло времени, но движения Эшли ускорились. Напрягая свои бедра, я стал помогать ей, подаваясь навстречу и придерживая ее за ягодицы. Почувствовав, как оргазм начинает накрывать ее с головой, Эшли заставила себя дышать все глубже и глубже, с каждым новым вдохом растворяясь в этом океане наслаждения и блаженства. Как кусочек рафинада в горячем чае. Издав громкий глубокий стон наслаждения, Эшли обессиленно упала мне на грудь. Лежа у меня на груди, она вздрагивала всем телом, как будто через нее пропускали электрический ток. Нежно гладя Эшли по обнаженной спине, я шептал ей слова любви, чувствуя ее горячее дыхание на своей коже. Не знаю, сколько мы так пролежали, но у меня все тело затекло, потому что я лежал неподвижно, боясь ее потревожить. Наконец Эшли подняла голову и, глядя на меня своими кошачьими глазами, попросила: «Майкл, поедем к тебе?» «Хорошо, милая. Только ты за рулем, а то я сегодня какая-то сонная». «О да, я заметил. Чуть до смерти меня не затрахало». «Сволочь ты неблагодарная!» Надув свои губки и стукнув меня своим кулачком в грудь, обиженно пробурчала Эшли. «Ну не обижайся, милая, я же пошутил. Может, по дороге заедем, выпьем кофе? Оно должно тебя взбодрить». «Окей». Через 15 минут, вырулив на улицу, ведущую к моему дому, заметив вывеску с цифрой 7 магазина торговой сети 7-Eleven, свернул к магазинной парковке. В Америке крупнейшая сеть небольших магазинов 7-Eleven, начиная с 1964 года, торгует свежим кофе на вынос в картонных стаканчиках. К сожалению, в СССР кофе на вынос в картонных стаканчиках появится только в 1990 году с открытием Макдоналдс. Но наибольшую популярность этот формат наберет только в конце нулевых годов, что приведет к настоящему буму кофеен и развитию кофейной культуры в стране. Уже расплатившись за кофе, направился к выходу, когда через витринное стекло заметил у машины троих. Это был Райан и два его закадычных приятеля. Эшли сидела, закрыв стекло и отвернувшись от этой компании гопников. Они же развлекались, крича и оскорбления в окно, и стучали костяшками пальцев по стеклу. Все это сопровождалось их веселым смехом. «И почему это дерьмо всегда всплывает не вовремя?» – пробурчал я, открывая крышечки на стаканчиках с кофе. Вышел из магазина, и меня тут же заметила вся гоп-компания и развернулась в мою сторону. А вот и ее рыцарь в блестящих доспехах, и вся гоп-компания громко и весело заржала. «Смейтесь, смейтесь, суки! Смотрите только, чтобы у вас тампоксы не выпали!» «Похоже, он не рад нас видеть. Эй, пацаны, смотрите, он кофе нам принес. Кто заказывал бесплатный кофе? Разбирай, пока не остыло!» И они втроем кинулись ко мне. Перехватив стаканчики с горячим кофе в обе руки, я выплеснул его в подбегавших Райана и второго справа. Кажется, это был Мич. Горячий кофе попал им на футболки, они тут же остановились, зашипев от боли и осыпая меня проклятиями. Схватив низ футболок, Райан с Митчем начали их оттягивать от своего тела, выгибаясь дугой и суча ногами от болезненных ощущений. Со стороны это напоминало неуклюжую попытку изобразить танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро». Не успел я налюбоваться танцующей парочкой, как третий их подельник, мистер, заведусь с полоборота, выхватил нож и, выставив его на вытянутой руке на уровне моего лица, как шпагу, ринулся на меня с криком: «Тебе конец, чертов ублюдок!» «Ну давай, Д'Артаньян, только не перни!» Подхватив его вытянутую руку с ножом своей правой рукой, потянул на себя с разворотом и одновременным ударом правой ногой в его выставленную вперед опорную ногу чуть выше колена. После чего Д'Артаньян, потеряв опору, по инерции полетел на асфальт, рыбкой выставив вперед свои вытянутые руки. После падения его нож отлетел в сторону. Подобрав нож, я направился к машине. В спину мне неслись проклятия и угрозы Райана. «Ты покойник. Твой дружок уже получил, и ты свое получишь. Мы тебя все равно достанем!» Услышав слова Райана, я остановился и повернулся к нему. «А теперь послушай меня, вонючий кусок дерьма. Если ты или кто-то из твоей компании приблизится к Эшли, это будет твой последний день, Райан, когда ты ссал стоя. То же самое будет, если вы тронете Джеймса». «Иди к черту!» — зло огрызнулся Райан. «Вот там и увидимся», — ответил я, садясь в машину. Сев за руль, я повернул ключ в замке зажигания. Услышав привычный звук заведенного двигателя, вывернул на дорогу и повернулся к Эшли. «Как дела, милая?» «Уже лучше». «Извини, Эшли, но кофе отменяется. Все кофе ушло на кофетерапию». «Я заметила», — впервые улыбнувшись, сказала Эшли. «Ничего не поделаешь, Эшли. Мы живем в больном мире среди больных людей». «А ты не мог им кофе прямо в рожу плеснуть?» «Вау, вау, Эшли, какие мы кровожадные». «Между прочим, сейчас стандартная температура кофе на вынос составляет от 82 до 88 градусов, а этого достаточно, чтобы за 3-5 секунд вызвать ожог третьей степени. В утренней газете «Фресно Би» была статья про старушку, которая получила ожоги третьей степени, пролив горячий кофе на себя после того, как сняла крышку, чтобы добавить сахар. После этого в больнице, куда она попала, ей пришлось пересаживать кожу. Находясь там, она потеряла 9 килограмм веса, а лечение продлилось 2 года. Ее страховка Medicare не покрыла все затраты на лечение. Тогда ее семья обратилась в компанию McDonald's, потребовав $20 000. Но Мак не согласился с такими условиями и предложил откупные – $800. Женщина подала в суд, и присяжные решили, что предупреждение на стаканчике было слишком незаметным, а температура кофе слишком высокой. Поэтому виноват Мак. Они потребовали у судьи сумму, равную двухдневной выручке от продажи кофе во всей сети, а это почти $3 000 000. Но судья решил, что это слишком много за пролитую чашечку кофе. И старушка получила $640 000. После этого случая температуру кофе снизили, а предупреждение сделали крупным и заметным. А теперь представь, что было бы, если бы я плеснул горячий кофе им в лицо. Эшли нервно поежилась, как от сквозняка.